26 июля в Пхеньяне в Народном дворце культуры прошло центральное торжественное заседание в честь 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. На нем присутствовали Ким Юнг Нам, Фан Бён Су, Пак Бон Чжу, Чэ Рёнг Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель дружеской политической партии, представители центральных руководящих органов партии Пхеньяне, работники органов партии, вооруженных сил, кабинета министров, организации трудящихся, министерств, центральных ведомств, военнослужащие Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, ветераны войны, работники столичных учреждений и промышленных предприятий, герои, демобилизованные войной, члены семей военнослужащих народной армии и отличившиеся поддержкой армии люди, учащиеся, а также представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта и зарубежные корейцы. Сюда были приглашены представители дипмиссии и международных организаций и военные атташе Пхеньяне. С докладом выступили член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, министр народных вооруженных сил, генерал армии Пак Юнг Сик. Докладчик подчеркнул, под руководством всепобеждающего стального военачальника великого генералиссимуса Ким Ир Сена наша армия и народ одержали победу в отечественной освободительной войне. Это исключительное военное чудо 20 века, которого добились наша армия и наш народ с твердой верой в свою силу, несгибаемым духом и героической борьбой. Отечественная освободительная война показала железную истину о том, что армия и народ, которые твердо верят в правоту своего дела и в свою силу, встали в защиту Родины и под руководством великого вождя, всегда побеждает, что их ничем нельзя покорить. Все должны крепче сплотиться вокруг Ким Чен Ына, бесконечно прославлять славную традицию победы Сунгунской Кореи и мощной поступью продвигаться вперед к окончательной победе в противоборстве против США и строительстве социалистического могучего государства, подчеркнул докладчик.